Ерофеев кивнул, очевидно сообразив, что вопросы можно оставить на потом. Михаилу на мгновение стало не по себе, но он постарался собраться с силами и даже найти в происходящем смешную сторону. Все это несколько напоминало гоголевскую историю с незабвенным Вием, очная ставка с которым весьма нежелательна. Подумалось, что тибетец решил слегка поиздеваться над своими конвоирами. Действительно, что мог почуять странный эксперт? Может, проход полон газом, вредным для глаз? Сначала он услыхал шорох, легкий, шедший откуда-то сбоку. Что-то невесомое коснулось плеча, щеки. Шорох усилился. Михаилу показалось, что он слышит где-то рядом тяжелое, прерывистое дыхание. Сердце бешено билось, хотелось закричать, выхватить револьвер и, главное, открыть глаза. Шорох не отставал. Кто-то был совсем рядом, касаясь лица, плеч, спины. От каждого прикосновения по коже пробегали мурашки. Кровь стыла, и вдруг послышался негромкий женский голос. В нем была грусть, неизбывная, безнадежная тоска и одновременно странное ожидание. Тот, кто был рядом и дышал в лицо, ждал. Не того ли, что Михаил откликнется, откроет глаза? Ахилла закусил губу и поднял руку ко лбу, перекреститься. Он не верил в Творца. Движение вышло инстинктивным, далекой памятью, доставшейся от верующих предков. Но перекреститься не пришлось. Что-то ударило по руке. Послышалось злобное шипение. Возле самых глаз щелкнула кость, словно сомкнулись невидимые челюсти. Рядом шумно дышал Ерофеев, и Ахилла мельком подумал, каково сейчас общительному майору. Уж его бы воля, он покрыл бы неведомую нечисть по всем правилам, в три этажа да по полному ранжиру. Шорох стал тише. Где-то вдали раздался долгий безнадежный стон. И тут на закрытые веки упал бледный неровный свет. «Можете открыть глаза», — спокойно произнес Ганджабов. «Прошли». Ерофеев, памятуя Христа, Богородица, крест животворящий и Пресвятую Пятницу, облегчив душу, он полез за папиросами. Михаил тоже с немалым удовольствием вдохнул показавшийся милым и родным никотиновый дым. «Не радуйтесь», — предупредил Пхот. «Это не худшее». «Эх, жаль, спирт в рюкзаке остался», — вздохнул майор. «Слышь, Ганджабов, чё это было?» В голосе Ерофеева уже не было и следа насмешки над суеверным тибетцем. Скорее, в нем сквозил плохо скрываемый страх. «Точно не скажу. Тот, кто охраняет пещеру, знает свое дело». «Но ты точно баба, Ганджабов», — возмутился Ерофеев. «Одни мать твое местоимение. О, на ни, те, эти. Вот посажу тебя отчет писать». Послышался негромкий смех. «Когда я выступал на исполкоме Коминтерна, люди Запада тоже были недовольны». «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и не встретиться им никогда», — с удовольствием процитировал Ахилла, «лишь у подножия престола Божия в день страшного суда». «Пушкин, что ли?» — хмыкнул майор. Ганджабов уже неожиданно заинтересовался. «Сказано мудро. Чьи это слова?» «Рюдьярд Киплинг, бард империализма», — охотно пояснил Михаил. Ганджабов кивнул. «Он прав. Суд скоро». «Ох, ребята, доболтаетесь», — пообещал Ерофею. «Ты, Ганджабов, с какого года в партии? С 21-го, кажется». «Ну куда товарищи смотрели? Еще коминтерновец». Бхот поджал губы. «Ты упрекающий меня. Твой дед был деревенским колдуном. Отец твоей жены — жрец Бога Христа. Твои дети освящены его именем. Выходит, то, что можно русскому, нельзя Пхоту?» Ерофеев даже отшатнулся. «Да откуда ты, мать твою? Дед был не колдуном, а знахарем, и Варькин батя сан давно снял». Ганджабов улыбнулся. Ерофеев шумно вздохнул и почесал затылок. «Ладно, припек. Хотя, между прочим, Варька детей без меня крестила». «Ну, Ганджабов, а чего это вы все про меня да про меня? Вон про капитана скажи. Бхот даже не обернулся. Когда настанет суд, он даже не услышит зова. Он не только ослеп, но и глух. Нельзя сказать, чтобы подобная фраза понравилась Михаилу. Но заводиться он не стал. Тем более отдохнувший майор скомандовал поход, и Ахилла оставалась молча рассуждать о судьбе атеиста на страшном суде. Снова потянулись темные галереи, изредка перемежавшиеся небольшими освещенными площадками. Пришлось спускаться по лестнице, у подножия которой наблюдательный майор разглядел очередной папиросный окурок. Тьма постепенно сменялась серым сумраком, повила свежим ветром, пыли, хрустевшей под ногами, стало заметно меньше. Очередная галерея была шире и выше. В стенах темнели глубокие отверстия, похожие на окна, за которыми, правда, был не день, а черная тьма. Ганджабов остановил отряд, а сам прошел вперед, к самому концу галереи. Вернувшись, он на минуту задумался. «Ждите», — распорядился он. «Ты куда?» — неуверенно позвал Ерофеев, но вход, не отвечая, вновь направился к выходу. Майор крякнул и, сделав знак Михаилу, поспешил следом. А здесь было заметно светлее. Выглянув наружу, Михаил замер. Галерея привела их в огромный круглый зал, освещенный льющимся откуда-то сверху бледным дневным светом. Поверхность стен была выровнена, по углам возвышались мощные квадратные колонны. Место походило на храм, хотя бог, которому здесь поклонялись, оставался незрим. Ерофеев толкнул капитана, указывая куда-то вглубь зала. Ахилла присмотрелся и кивнул. В полумраке можно было различить несколько темных силуэтов. Михаил шагнул вперед. «Да стой ты!» Лапища майора потянула за плечо. «Лучше на Ганджабова глянь!» Бхот стоял посреди зала, лицом к черным фигурам. Руки разведены в стороны, голова откинута назад. «Гимнастику делает», — хмыкнул Ерофеев. «Во псих! Слышь, может, мы зря здесь торчим?» И тут он охнул, подавшись назад. Между руками Бхота проскочила яркая белая искра. Еще секунда, и перед неподвижной фигурой Ганджабова засветилась бледным огнем сплошная полупрозрачная стена. Бхот по-прежнему не двигался, лишь голова еще больше запрокинулась назад и чуть подрагивали кисти. Внезапно все кончилось. Ганджабов выпрямился и устало опустил руки. «Циркач!» — прокомментировал Ерофеев. «Еще бы пламя из ноздрей пустил!» Ганджабов не спеша подошел к порогу, где уж ждали майора и Ахилла, коротко кивнул. «Идите!» Ерофеев хмыкнул и, закинув карабин за спину, шагнул в зал. Ахилла последовал за ним. Бхот неслышно шел последним. «Ты чего это делал?» Майор обернулся к Ганджабову. «Просто так, что ли, пройти нельзя? Факир!» «Они прошли просто так. Погляди!» Майор обернулся и застыл на месте. На каменном полу лежал человек. Десантный комбинезон, кавалерийский карабин, знакомые немецкие ботинки. «Мать моя!» Ерофеев нагнулся трупом. «Похоже, мужик помер!» Михаил невольно отвернулся, хотя за годы службы в Большом доме приходилось видеть всякое. «Да, немецкий разведчик умер. Умер плохо. Кисть правой руки оторвана напрочь, белокурые волосы слиплись от крови, вместо лица — кровавое месиво». Капитан вздохнул. «Такой смерти нельзя желать никому». «Он остался, чтобы прикрыть остальных», — пояснил Бхот. Ерофеева передернуло. «И чё? Эта дрянь все еще здесь?» Он затравленно оглянулся и быстро зашагал дальше. Ахилла оглянулся. Ему показалось, что из глубины зала послышался шум. Одна из черных статуй дрогнула. «Дуй отсюда!» — позвал Ерофеев. «Ну его к бесу!» За порогом страшного зала остановились. Ахилла достал пачку папирос. Майор щелкнул зажигалкой. «Вопрос первый». Михаил заставил себя усмехнуться. «Как мы вернемся назад?» «Вопрос второй. Как прошел сюда гражданин Валилов?» «Первый вопрос отметаю как провокационный», — отозвался майор. «А вот насчет Валилова и вправду. Ты как думаешь?» «Думаю, здесь он не шел», есть другой путь. Возможно, Валилов знал это, а когда оползень открыл вход в пещеру, испугался и поспешил сообщить первым. А может, награду думал получить? «Изгинул», — закончил Ерофеев. «Ну, пошли». Он решительно затоптал окурок и зашагал дальше. Проход стал еще шире и внезапно сменился ступенями широкой лестницы. Ахилла почувствовал что-то странное. Он взглянул наверх. Лестница была залита ровным голубым сиянием. «Синий свет!» Ерофеев тоже заметил. «Точно! А ну как к бою!» Он передернул затвор карабина, вглядываясь в полутьму. Лестница кончалась небольшой площадкой. Ступени казались бесконечными, но вот и они остались позади, приведя к широкой двери, высеченной в глухой скале. «Не высовываться!» Майор осторожно прокрался вдоль стены и заглянул в проход. «Ух ты! Капитан, сюда!» Большой круглый зал с гладкими, словно полированными стенами и высоким потолком, уходящим куда-то в неведомую высь. Живой колышущий свет заполнял все пространство. Воздух горел холодным голубым огнем. В центре зала темнело большое круглое отверстие с ровными гладкими краями. Свет шел оттуда, поднимаясь огромной ровной колонной. Пламя походило на водопад, только падающий снизу вверх. По синеве пробегали белые искры, светящаяся колонна время от времени неслышно подрагивала. Зрелище завораживало, хотелось просто смотреть и дышать легким наэлектризованным воздухом, так не похожим на спертый дух подземелья. «Нашли-таки!» — удовлетворенно заметил майор. «Ну чё, Ганджабов, это то самое?» «Да», — все так же равнодушно откликнулся обход. «Кровь Бранкс Ринмо. Много веков назад великий бог Кунтузампо поверг ее с небес и затоптал в землю. Из ран до сих пор льется кровь. Она испаряется и голубым светом уходит в небеса». «Кровь!» — Ировей вскривился. «А чего мне в отчете написать?» «Это какой-то неизвестный вид энергии», — предположил Ахилла. «Его источник где-то очень глубоко под землей. Может, древний вулкан?» «Ладно, Тернем разберется. Напишу, чего видел. Подойдем поближе. Как Ганджабов, не опасно?» Вход прислушался. «Опасно». «Типун тебе!» — откликнулся майор и перешагнул порог. Пол под ногами был гладким и скользким. Михилу даже показалось, что под ними не камень, а что-то иное, похожее на толстое стекло. Взглянув вверх, он заметил под самым потолком вырубленное в камне изображение огромной, раскинувшей крылья хищной птицы. «Стой!» — услышал голос Ерофеева. «Кажись, война отменяется!» Посреди зала, неподалеку от колодца, откуда вырывалось холодное синее пламя, неподвижно застыли два тела в десантных комбинезонах. Оружие лежало рядом. Стволы карабинов были расплющены, словно попали под паровой молот. Один из убитых, крепкий белокурый парень, неестественно вывернул шею, словно пытаясь заглянуть назад. Второй, невысокий худой мужчина с характерным скуластым лицом, мертвой хваткой вцепился в собственное горло. Ганджабов присел рядом с мертвым соплеменником и осторожно провел руками по воздуху, не касаясь тела. «Ты чё, знал его?» — осведомился майор, обыскивая карманы первого мертвеца. «Знал. Да примет его великий Яма, владыка преисподней». «Опять завел шарманку», — скривился Ерофеев. «Изменник он, Гитлеру продался. Во, капитан, смотри!» В кармане мертвеца оказалась внушительного вида бумага с печатями и размашистыми подписями. Документ, заверенный Ежовым, содержал просьбу ко всем советским учреждениям оказывать помощь спецгруппе НКВД. «Если фальшивка, то сделана неплохо», — заметила Ахилла. «Я бы поверил». «Что значит «если»?» — возмутился майор. «Ясное дело, фальшивка». «Но ты прав, я бы и сам поверил». «Ладно, Ганджабов, ты как? Будешь измерения проводить, все-таки эксперт?» Вход усмехнулся. «Не буду». «То есть как? Должен, значит, гражданину Тернему, а потом выяснишь, что это одна видимость без всякой пользы». пользы?» Ганжабов оглянулся, узкие глаза потемнели. «Этим двоим уже показали пользу. Сейчас покажут и нам. Смотри!» Он поднял руку, указывая куда-то вверх. Ерофеев удивленно поднял взгляд, ничего не понимая. Ахилл сперва тоже ничего не заметил, но затем стал различать что-то напоминающее полупрозрачный купол. Он осторожно подошел к его краю. В ушах послышалось еле различимое жужжание. Протянутые пальцы ощутили тепло.